Глава 19. Глава 19. Открываются новые грани моих способностей. Я не могу заставить мясника в моей голове замолчать, но я могу больше внимания уделять своим насекомым, не давая ему доступа к ним. После короткой драмы на сотрудничество со мной пошел Эдвард, бывший герой, Кейп с так называемым чувством опасности. Именно он был первым героем, который убил мясника, сам стал мясником под номером 3 и держался почти 3,5 недели, а на исходе этого срока, сходя с ума от голосов в голове, ринулся в самоубийственную атаку. На лагерь зубов, где и был убит девушкой, которая умеет вызывать гниющие раны усилием воли. Как там ее? Для себя я решила, что принципиально не буду называть их по кейповским прозвищам и никнеймам. Это будет напоминать им о том, кто они такие в кейповском обличье. А сейчас мне нужно достучаться именно до человеческой основы. Так что, или по именам, по обычным человеческим именам, или же по номерам. Так что для меня девушка, которая убила мясника 3-го, просто 4-я. И все тут, она настроена так же агрессивно, как и сам оригинальный мясник, так что ни ее, ни первого я больше не слушаю. В свою очередь Эдварду я выделила личный планшет, доверила 2 муравьев и даже практически не контролировала его. Совсем не знать, что там происходит, я не могла, все же это моя сила, но старалась не обращать внимания. На самом деле это не было передачей управления, никто не смог бы управлять насекомыми без меня. Это было скорее как если бы я посадила ребенка к себе на колени во время управления автомобилем и положила его руки на руль, в то же самое время управляя самостоятельно, но учитывая его движение. Эдвард первым делом принялся вбивать в поисковики имена своих родных и близких. К счастью, современные социальные сети позволили ему найти своих родных, их фото и видео. Я старалась не смотреть, или вернее, не обращать внимания и не концентрироваться на этом, однако, судя по всему, найти их ему удалось с первого же раза. Он смотрел их фото и видео, сперва их было немного, но потом его дочка поступила в Бостонский колледж, ей купили хороший телефон с камерой, и она открыла для себя соцсети. И там уже фото и видео было очень много. Милые фото в кампусе с подругами и каким-то котенком. Настораживающие фото с вечеринок, где она обнималась с каким-то парнем, фото из дома, куда она приезжала на Рождество, видя участие в каком-то карнавале, не знала, что в Бостоне такое проводит, а вот и путешествие на каяках по рекам и озерам Северной Америки, ночевки в палатках, первый огорченный пост про отношения, разрыв, фото черно-белые, с изображением ночного неба и если бы папа был жив, нет, стоп, что я делаю, нельзя подсматривать через плечо. У Эдварда должна быть хотя бы иллюзия приватности. Я уже обещала ему, что не буду подсматривать. И не буду. Все, возвращаюсь к добыче золота, селекции японских шершней из злобных и ужасно ядовитых тварей в еще более злобных и еще более ядовитых. Назову их жало. Дополнительно увеличиваю возможный объект для муравьев гранат. Они показали себя самым лучшим образом в бою с мясником, а именно, никуда не вмешивались, а оставшись без моего управления просто нашли себе безопасное место и погрузились в гибернацию. Молодцы. Все такие инстинкты у муравья-бочки, муравья-хранилища и муравьиной матки изначально разные. Медичи и кунаичи атакующие создания, они не задумываются, прежде чем нажать на спуск, а вот муравь-бочки были созданы для хранения, а не атаки и заставить их отдать все разом, нужна особая команда. Не говоря уже о том, что лопнувший муравей-бочка умирает. Так что все прекрасно, подавайте больше таких муравьев. Кстати, происшедшее заставило меня пересмотреть свою концепцию. Давайте побольше насилия и эскалации и попробовать разработать 2 новые линии муравьев-гранат, первых наполненных капсаицином, аналог струи из перцового баллончика и вторых, с липкой, но быстро затвердевающей на воздухе субстанцией. Конечно, после драки кулаками не машут, но уж опыт извлекать из собственных поражений необходимо. Да, в каждом конкретном муравье-бочке не так много липкой субстанции, которую поставляют мне пауки на моей подземной швейной фабрике имени Клары Цыпкин, однако у меня есть преимущество в использовании любых химических веществ, от яда и кислоты до капсаицина и паутины. Я могу доставить все очень адресно. Яды и капсаицин, в конкретную ноздрю или дырочку воздушного фильтра. Кислоту, на самые тонкие и близкие к коже поверхности. Паутину, суставы, подошвы, предохранители на оружии, заклеить застежки на амуниции и, конечно же, стекла очков или визоры на шлемах. Те, кто получает информацию только через свои собственные чувства, будут обезврежены довольно быстро. Даже Слава, эта мини-Александрия, не сможет атаковать, если не будет ничего видеть. И это моя вина, что я не предусмотрела это, не подумала вовремя, сфокусировалась на самых смертоносных опциях вместо того, чтобы хотя бы подумать о гибкости подхода. Это все из-за страха. Я чувствовала себя уязвимой в мире кипов, где ходят такие чудовища, как Лунг или Сибирь. Да что там Лунг, практически каждый из линейки масок Империи 88 мог меня либо на ленточки порезать, либо что еще сделать. Впрочем, для того, чтобы наделать из худосочного тела Тейлор котлеты, не было даже необходимости быть кипом. Достаточно было быть крепким мужчиной или тремя девушками, и все мои насекомые не спасли бы меня от меткого выстрела или даже брошенного камня, от удара ножом или кулаком. И это меня пугало, собственная уязвимость. Потому я и реагировала на происходящее очень остро, выращивала себе самое смертоносное оружие, а в итоге это обратилось против меня самой. У меня есть 3 недели, и если я не сойду с ума за это время, то что? Ну, хорошо, продержусь я 4 недели, 5 недель, что, если на исходе 6-й мясник все же возьмет контроль над телом, какой в этом смысл? Рекорд поставить, чтобы потом хвастаться в этом аду чужих личностей, дескать, а я-то больше всех вас продержалась? Нет, неправильно, совсем неверно, это не спринт, это марафон, Тейлор. Мне нужно не просто продержаться несколько недель, месяцев или лет, мне нужно научиться жить с ними в голове и сохранять спокойствие, оставаться самой собой и даже получать от жизни удовольствие. И у меня есть преимущество перед всеми предыдущими личностями, моя ужасающая мультизадачность. Да, если капать водой на темечко постоянно, человек сойдет с ума, но если темечко постоянно менять, если я могу разделять внимание, значит я могу и чередовать его как в барабане револьвера, не давая себе сойти с ума окончательно. Могу ли я, основываясь на своей многозадачности, создать субличности внутри самой себя? Наверное, могу. Это, кстати, и называется шизофрения. Так, стоп, прямо сейчас, это я одна выращиваю маток, произвожу селекцию ос, подтягиваю к муравейнику под домом колонну тараканов на убой, собираю золотые песчинки глубоко в шахте и читаю форумы на Пхо одновременно? Нет, нет, я сама не смогла бы. Кто-то или что-то берет на себя функцию по управлению, помогая мне чувствовать одновременно миллионы насекомых. Но что важно, я не управляю ими как в компьютерных стратегиях, просто выделив их и направив на врага. Нет, я чувствую и управляю каждым насекомым в отдельности. Словно бы моя способность нарезала мою личность на миллионы субличностей и дала мне возможность одновременно быть всеми ими. И я выдыхаю, обращаю свой мысленный взор внутрь, прикусываю губу. Так и есть, я чувствую все запахи, вкусы, многочисленные картинки в самых разных спектрах видимости, покалывание на антеннках, раздутые брюшка муравьев-гранат, сердитое жужжание ос-убийц из вновь созданного отряда жала. Я вижу их глазами, чувствую их тела, я везде и нигде. Как будто к моему обычному человеческому мозгу подключили огромный квантовый компьютер, способный на что угодно. Мне трудно даже представить объем информации, который одновременно проходит через мое восприятие. Миллиарды терабайт, нет, больше. Вот она, истинная сила Тейлор Хейберт. Среди всего потока информации я одновременно чувствую и Эдварда, который смотрит на видео с выпускного вечера своей дочери и плачет. У муравьев нет слезных проток, но те муравьи, которыми он управляет, скорчились и едва шевелятся, умирая. Какая-то часть меня удивляется, что насекомые могут чувствовать человеческое горе, какая-то часть цинично замечает, что они просто исполняют команду на самоуничтожение, на то самое самоубийство, которого так хотел Эдвард, когда пошел в самоубийственную атаку на лагерь зубов. Вот только он не может умереть, теперь он впаян в коллектив мясников, как и все мы. И еще, где-то среди всей этой информации есть и остальные мясники. Они ругаются, орут, умоляют, но это так мало. Поток информации от мясников ничтожен по сравнению с остальными, и я вздыхаю с облегчением. Я не могу заткнуть их, не могу переместить их личности в насекомых, но я могу отрезать им доступ к этим потокам информации. К сожалению, они все равно останутся в моей голове, но у меня есть идея. Эдвард, обращаюсь я к застывшему в своем горе парачеловеку, первому герою, который убил мясника, и третьему мяснику. «С тобой все в порядке?» «Нет», — отвечает он через некоторое время. «Нет и уже не будет». Его голос звучит устало. «Спасибо тебе, «Тейлор», — говорит он, — «я всегда хотел узнать, что именно, как именно, что с ними сейчас, но никто не давал мне возможности. Ты можешь написать им», — говорю я, — «заведи себе аккаунт в сетях, напиши им. Это редкая возможность, Эдвард. Немногим предоставлялся шанс поговорить с близкими после смерти. Какой в этом смысл?» В его голосе слышится горькая усмешка. «Меня уже нет, и никогда не будет, а у них другая жизнь. Если Шейла узнает, то она огорчится, а я и так уже доставил им всем достаточно неприятностей. Если бы тогда, ну, есть в этом смысл или нет, тебе решать», — отвечаю я. «Я предоставляю тебе этот планшет на постоянной основе, когда мы дома, и выделяю муравьев под управление им, круглосуточно. Делай, что хочешь, эти твари не дадут мне спокойно», — начинает было он и вдруг замолкает. «Тишина», — говорит он пораженно. «Тишина, что ты с ними сделала?» «Ничего», — я мысленно пожимаю плечами. «Ничего. Просто ты сейчас сосредоточен на управлении насекомыми, человеческие способности ограничены. Есть такая штуковина, как доминанта Ухтомского. Когда ты занят дефекацией, то не реагируешь даже на удары током». «Что?» «Был такой замечательный ученый, Ухтомский, Алексей Алексеевич, князь, между прочим, и монах, но главное, ученый. Вот он и выдвинул теорию доминанты. Одновременно в собачьем, человеческом, да любом мозге, может доминировать только что-то одно. Замечательный ученый бил током собаку, и она реагировала как положено собаке, которую бьют током, скулила и дергалась. Однако в какой-то момент собаке приспичило посрать, и в этот самый момент ее шарахнуло током. Но собака не среагировала, хотя получила удар тока. Наши мозги ограничены, Эдвард. Одновременно ты можешь делать только что-то одно, а управление насекомыми – это совершенно новый опыт, и когда я выделяю тебе муравьев, ты перестаешь замечать мясника. Здесь все очень просто, ты довольно давно уже находишься в ситуации, когда у тебя нет ни рук, ни ног, ни своего зрения, когда постоянно слышишь голоса. Давай будем честными, ты давно сошел с ума, и я бы никогда не выпустила тебя в мир без терапии, но никто и не выпускает тебя в мир. Я просто даю тебе возможность остаться в тишине, одному, наедине с планшетом и выходом в интернет. Погоди, а если ты уйдешь из дома и потеряешь связь с этими конкретными муравьями, ты можешь передать мне под контроль других, не обязательно муравьев, мух, бабочек, да хоть крыс. Начинает он, путаясь в словах, сбивчиво, торопясь, что его перебьют. Я не хочу снова к ним. Пусть лучше тишина, совсем тишина, обещаю над этим подумать. Киваю я, у меня в голове зародился план, как говорили древние, «Divide et impera», разделяй и властвуй, лад. Конечно, я не доверю Эдварду Медичи или Кунайчи, но плодовых мошек или обычных мух, почему бы и нет. В конце концов самое главное, чего он хочет, это тишины и покоя. Был у Рэя Брэдбери такой рассказ, про человека, который больше всего хотел тишины, вставить в уши беруши и насладиться полнейшей тишиной, отдохнуть. Последние несколько лет у Эдварда не было такой роскоши. Он существовал в аду, существовал, потому что это нельзя назвать жизнью. Если ад – это другие, то у меня в руках ключи от рая. Многие ли из мясников откажутся от роскоши самим выбирать себе собеседника и время общения? Они и сами не заметили, как превратились в свару ворон, которые только и могут что орать, каркать и обрушивать на человека все гадкое, что есть внутри, потому что больше ничего они и не могут, потому что это их единственный способ хоть как-то влиять на происходящее. Бессилие и замкнутое пространство с теми, кого ты ненавидишь, но ничего не можешь с этим поделать, ужасное посмертие. И правда, уж лучше полная тишина. Как насчет такого? Я подгоняю к планшету еще троих муравьев взамен погибших, и постарайся обращаться с ними бережно, а то на тебя муравьев не напасешься, я шучу, и он знает это. Одновременно в муравейнике гибнут сотни муравьев в минуту, кто-то от старости, кто-то из-за несчастных случаев, так что три муравья за 2 часа для меня семечки. Эволюция идет по трупам, да, спасибо, Тейлор, отвечает он, бережно беря управление на себя. Я даже не знаю, как тебя отблагодарить. У меня так давно не было возможности посидеть в тишине. Если ты мне расскажешь, как именно с тобой произошло все это, ты мне очень поможешь. Признаюсь я не хочу закончить, как все из нас, сумасшедшей стервой с пулеметом и жаждой деструкции. У меня есть отец и, пожалуй, даже друзья, подруга. И у меня довольно большие планы на жизнь, нормальную жизнь. Ну, с нормальной жизнью ты, конечно, погорячилась. хмыкает Эдвард, и впервые я слышу в его голосе улыбку. «Это я уже поняла», — сухо отвечаю я, — «еще с первого раза». «Ну да, не надо было Лунга убивать, Свара как про это услышала, так у нее прямо перемкнуло в голове, сразу же в автомобиль прыгнула. Своих из банды зубов всех вздрючила так, что аж дым трубой, и все». Он помолчал и продолжил. «Как-то даже не верится, в голове необычно, как будто туман рассеялся, все как будто в кошмарном сне было. Я, пожалуй, пойду, посижу в тишине еще немного». «Ладно, конечно», — говорю я, — «мне нужна информация о мяснике, подробности его воздействия на психику, как именно происходит все это. Я теперь новый мясник, ахаха, умрите, суки, и о зубах, где их лагерь, ведь я не уничтожила всех, они наверняка где-то в городе, затихли, ждут, когда мясник 15 себя проявит, чтобы принести клятву верности, бедные ублюдки. Но психическое здоровье пациента важнее всего. Если Эдвард в самом деле в состоянии оправиться от всего этого кошмара, это будет означать очень и очень многое. Так что сейчас я не буду настаивать. Он заслужил покой. И, кстати, это уже вызовет раскол в рядах мясников. О, да, разделяй и властвуй. Ничто не вызывает столько ярости, как привилегии среди равных по статусу. Он же такой, как и мы, но у него возможность пользоваться доступом в сети, самое главное, приватность. Возможность закрыть за собой дверь и выдохнуть. И еще, обрати внимание на Мурамасу и Свару, говорит Эдвард. Они пусть и не герои, но Свара ввязалась в драку с мясником, защищая гражданских. А Мурамаса благороден по своей натуре. Еще может быть ток, он технарь, у него просто не настроен моральный компас. Ему насилие не так интересно, ему важно потехнарить. Уверен, он мать родную продаст за доступ к муравьям, блокноту и материалам. Спасибо, Эдвард. Спокойной ночи. Наслаждайся тишиной. Глава 20. Говорят, история не имеет сослагательного наклонения, потому что задним числом все просто и понятно, и все мы сейчас можем только руками разводить. Ну как вы не предусмотрели айсберг, и почему на Титанике было так мало спасательных шлюпок? Неужели не было понятно, что нельзя было верить ЦАА-ЦАА на слово? Кто построил линию Мажино до Арден? Неужели так прямо хотелось богатства, что надо было казнить делегацию послов Чингисхана? И так далее и тому подобное. Если вдуматься, то задним числом все объяснимо. Ну, понятно, что Титаник был непотопляемым с герметичными отсеками, а что если их пропорит всех по борту, умники? Понятно, что нельзя верить ни ЦАА-ЦАА, ни Люйбу, потому что на них пробу ставить негде. Задним числом мы знаем, что Орденский лес оказался проходом для бронетехники и машин снабжения, а Чингисхан мог передвигать войска с такой скоростью, что Хорезмшах не успел и глазом моргнуть, как черные всадники осадили Ургенчу. Но это задним числом. Сейчас я понимаю, что моя способность к мультизадачности – это самая сильная защита от сенсорной перегрузки, а именно путем таковой перегрузки мясники и сводили с ума своих новых носителей. Постоянный крик, ругань, оскорбления, которые не оставляют в покое ни на секунду, и как только это начинает тебя доставать, а оно рано или поздно начнет доставать, и скорее рано, чем поздно, так в дело вступает эта самая доминанта Ухтомского, ты не можешь ни на чем сосредоточиться, кроме этой постоянной свары в голове. Однако даже при всей своей пассионарности и поистине блестящей способностям к обсценной лексике, вся эта постоянная ругань в голове – всего лишь поток информации. И да, если сосредоточиться только на нем, или же, вот он трюк, следите за руками, изо всех сил стараться не сосредотачиваться на нем, то он рано или поздно сведет тебя с ума. Ну как сведет? Подтолкнет к импульсивным и нехарактерным поступкам, что все вокруг, конечно же, расценят, как мясник наконец проявил свою истинную сущность, будь ты хоть три раза герой. Вот Эдвард попросту не выдержал этого боя и покончил с собой, хотя в тот момент, я думаю, он просто хотел выпустить пар. Сдерживать злость и раздражение внутри себя бесконечно никто не сумеет, рано или поздно это все лопается, а потом общество только головой качает: ну как же, был такой правильный. Именно это и сводит с ума, желание держаться в рамках, когда тебя изнутри распирает. Нужен клапан выпускать пар, нужно процессировать, переживать чувства, а не отрицать их. Хотя даже так, если бы не моя мультизадачность, мясники скорее всего свели бы с ума и меня. Однако теперь, задним числом становится ясно, что на всякую хитрую гайку обязательно найдется свой хитрый болт. Моя способность получать, принимать и переваривать без ущерба для собственной психики гигантский объем данных. Человеческий мозг не в силах сделать такое. Вспомните, когда вы спите, мозг часто не в состоянии изображать даже сложные геометрические фигуры. Далекие пейзажи во сне скрыты в тумане. Вычислительной способности мозга не хватает. Когда мы смотрим на городской пейзаж вдали, мы не видим его. Мы видим общую картинку, упрощенную для возможностей нашего мозга. В моем же случае, я одновременно получаю информацию от миллионов насекомых. Миллионов. И черт с ним, с получением информации, мозг может получить, налепить бирку и отправить в архив. Нет, я одновременно принимаю миллионы решений. Вот и сейчас, я сижу за столом со своим отцом и ковыряюсь вилкой в макаронах с сыром, одновременно отбраковывая сотни японских шершней и муравьиных маток. Провожу полевые испытания по сравнению скорости и маневренности в воздухе новых шершней, они намного быстрее муравьиных маток, быстрее и выносливее. В это же время слушаю крик и скандал в благородном семействе мясников по поводу привилегии Эдварда, который погружен в какую-то простенькую браузерную игрушку. Параллельно веду приватные переговоры со Сварой, Муромасой и Током, с каждым в отдельности. Свара упрямится, у нее в памяти все еще свежа собственная смерть от яда Медичи. Ток согласился сразу, и мы с ним обсуждаем оборудование, необходимое ему для мастерской и количество насекомых. Он учится управлять муравьями и в полном восторге от открывшихся возможностей. Муромаса здесь сложнее. Он требует выведения насекомого мечника и все тут. У него, оказывается, есть мысли, как именно вторую пару рук использовать во время фехтования. Пытаюсь объяснить ему, что я не биотехнарь, а всего лишь могу управлять поведением насекомых, ускоряю метаболизм и провожу выборку необходимых генетических признаков. Ну и нас сразу же отпустили. А вообще и пожарные приехали, и медики, и даже протекторат СКП, ну и полиция само собой. А еще я веду светскую беседу с Дэнни, который делает вид, что внимательно меня слушает. Он устал на работе, а еще очень переживал за меня, как только узнал, что зубы с мясником во главе едва ли не во дворе школы Уинслоу сражались, ну практически на противоположной стороне улицы. Потому он и рванул к школе на своем стареньком пикапе, однако, конечно же, там все оцепили и никого не пропускали, и он испереживался еще больше, а когда его все-таки пропустили, он узнал, что я давно уже ушла и потом гнал к дому. Выдохнул только когда ворвался ко мне в комнату, пока я сидела и порядок в стройных рядах психопатов и убийц наводила, едва успела повязку с глаз снять и беруши вытащить. Увидел меня, целую и относительно невредимую, и выдохнул. Обнял, правда, так, что некоторое время я даже гадала, а вот если бы не сила мясника, он бы, наверное, мне ребра сломал. Все-таки невероятная сила — это самая регенерация. Ладно, что интоксикация прошла как с белых яблонь дым, но у меня рука побаливала, потянула я ее где-то, так все прошло. И самое главное, зрение. Мне теперь очки только без диоптрии носить, потому как стопроцентное зрение. И даже какой-то зум в глаза встроен, если приглядываться и слегка напрячься, как будто приближает немного. А одной девочке стало плохо, даже на скорой помощи увезли. Говорю я, малодушно скрывая, что это самая девочка, Тейлор Хеберт собственной персоной. Впрочем, в больнице довольно быстро разобрались, что я здорова свыше всякой меры, только лекарства переводить. Даже предложили до дома доставить, но я уж сама ножками. Из интересного, я могу отключать ненужные сенсорные каналы. Вернее, не отключать, а не обращать внимания, помечать как не имеющие приоритета. Очень удобно. Вот нужна способность видеть кровь через стены. Пожалуйста. Не нужна, выключаешь и можешь видеть лицо своего отца, а не обтянутый кровавыми прожилками череп. Также и с остальными способностями, видимо, потому что это не мои способности. Свою способность управления насекомыми я не могла включать и выключать по желанию. Ну и ладно, и я даже видела оружейника, а он, между прочим, 7-й по рейтингу герой во всей стране, говорю я. Вот так, прямо на улице, вживую. Одно дело, когда он мимо проезжает на своем мотоцикле, а совсем другое, когда рядом стоит. «Раньше тебе больше нравилась Александрия», — говорит Дэнни, тщательно скрывая зевок. «У тебя столько плакатов с ней было, и ланчбокс, и футболки. Это дела давно минувших дней», — машу я рукой. «Моя любовь сейчас — это оружейник. У него такие сильные, крепкие руки и борода. МФФХ». Дэнни давится своим вечерним будвайзером. «Что? У меня даже трусы с его лицом есть», — доверительно сообщаю ему я. «В самом деле, среди всего бельишка Тейлор, никаких кружавчиков и вообще все либо спортивные, либо хлопчатобумажные, чисто девочка-скаут, имелись и такие, конечно же из хлопка. Хак-хак-ха, заходится в кашле Дэнни, и я услужливо, но тщательно дозируя усилия, легонечко похлопываю его по спине. Он прекращает кашлять, вытирает рот и уважительно глядит на меня. «А ты окрепла», — говорит он, — «сила в руках появилась. Молодец, физкультуру не пропускаешь, и за себя в школе постояла. Но про белье свое лучше мне не рассказывай, я все же твой отец». «Понятно, про белье только с другими мужчинами». Делаю мысленную пометку я. «Интересно, а если самому оружейнику принести, чтобы автограф поставил, Тейлор?» «Ты вся в мать», — качает головой Дэнни. «Хватит уже меня дразнить. Имей в виду, я все еще старший мужчина в семье и вполне могу оставить тебя без карманных денег. Все, все». Поднимаю руки я, сдаваясь перед таким железобетонным аргументом. Уже молчу. Ни слова больше про трусы с оружейником. Кстати, там его маска, шлем, а не лицо. Непонятно, о чем в пиар-службе СКП думают. Качает головой Дэнни. «Их же дети могут покупать. Размерчик как раз детский. Соглашаюсь я с ним. Маловаты будут уже. Надо бы в СКП сходить, у них там сувенирная лавка есть для посетителей, так сказать, приодеться. И чем я занимаюсь? Обсуждаю нижнее белье с лицом оружейника». Качает головой Дэнни. «Давай уже переведем тему. Мне на работу звонил Генри МакКаллистер, наш адвокат. Говорит, что он в состоянии довести дело до переговоров и откупных от школы по прошлому случаю. Готов провести встречу и с администрацией школы, и с Аланом в одно и то же время. Я сказал ему, что это ловушка и что там они будут выступать одним фронтом, но он только посмеялся. И я ему верю. Ты знаешь, что хеберты, наполовину ирландцы и наполовину итальянцы, а также скандинавы на третью половину, если есть третья половина. Киваю я. Это старая отцовская байка, которую он использует каждый раз в день Святого Патрика, чтобы укатить гулять на всю ночь с друзьями из профсоюза докеров. Профсоюз докеров, где еще быть ирландцем и итальянцем? В любом случае есть два варианта, он может все уладить без твоего участия, так что тебе не обязательно присутствовать. Продолжает отец, но говорит с тобой посоветоваться. Думает, что ты захочешь быть на встрече. Я захочу, киваю я. Как не захотеть, с таким как Генри хоть к черту впасть. Мне кажется, что если земля расколется пополам и оттуда вылезет сам сатана, то нужно будет просто позвонить Генри МакКаллистеру, и тот обязательно договорится, и сатана выплатит компенсацию. Нет уж, такой спектакль пропускать я не собираюсь, говорю я, отслеживая выбраковку шершней, читая про сегодняшние происшествия на ПХО и проверяя, как там вызревает очередной посев ботулотоксина типа А. Занятая девушка, что сказать? Ах, да, еще сплетница мне чего-то пишет на телефон, а я его бросила вниз экраном. Поднимусь, прочту. Ну вот и хорошо, говорит Дэнни, допивает банку Будвайзера и встает из-за стола. Чего я устал сегодня, совенок, пойду посижу чуть перед телевизором да спать. Сегодня повтор игры Лейкс, но не думаю, что смогу досмотреть до конца. Конечно, я приберу посуду, отвечаю я, отдыхай. И я вот подумал сегодня. Он останавливается на полпути к дивану в зале. Наверное, тебе нужно купить мобильный телефон. Знаю, что ты их не любишь, но я из-за этого происшествия у вас в школе чуть с ума не сошел. А если бы случилось что? Пап, не в школе, а рядом. Герои мясника и его приспешников из зубов за две улицы от нас тормознули и в асфальт вкатали. Закатываю я глаза. Мы даже не слышали ничего толком. В убежище 2 часа просидели, скукотища. Все равно, хмурится Дэнни, завтра дам тебе денег, купишь себе мобильный. У вас все равно завтра выходной, там к школе все перегорожено, и объявления висят. Отказываться не буду. Быстро соглашаюсь я, схожу куплю. Это не сильно по нашему бюджету ударит, мне тут подработку предлагали, ага, предлагали. Сплетница и предлагала, убей выверта, получи миллионы. Простое такое предложение, да за кого она меня принимает? Манипуляторша, нашла себе киллера на подработку. Хренушки, лично мне выверт ничего плохого не сделал, а за деньги людей убивать это как-то даже неприлично. Тем более, что в деньгах пока не нуждаюсь. Пока. Поток сознания, которым я общаюсь с Токтиком, кипом технарем из мясников, начинает понимать, как же дорого быть технарем. Нужны материалы, нужны приборы, нужны станки, нужны запчасти. А многое из вышеперечисленного очень и очень дорого. Массаракш, все равно не буду выверта убивать. Мне со сплетницей не детей крестить, она мне нравится. Ну и что, Мне вон оружейник тоже нравится, сильные, мускулистые руки и борода их, вот он не просит меня никого убивать, он готов просто давать или это остатки обожания Тейлор, или желание тигра за усы подергать, или жуткая месть мясникам, соблазнить оружейника и пусть плюются во время секса. Не, ну не настолько я мясников ненавижу, в самом деле. Отец устраивается на диване и открывает еще баночку Будвайзера. Я убираю посуду в раковину и поднимаюсь к себе, взять телефон, посмотреть, чего там сплетница надрывается. Потому что, а кто еще мне писать может? Рекламные службы я заблокировала, только она и остается. Ну еще аварийная линия СКП на случай нападения паралюдей, но нападение паралюдей сегодня уже было, снаряд дважды в одну воронку не падает, верно? Значит, сплетница. Сейчас начнется, давай встретимся и обсудим, какая я несчастная барышня в беде и как меня выверт эксплуатирует и насилует каждый божий день. Спаси меня, мой рыцарь в хитине. Надо сказать, что Лиза мне нравится, но в большей степени как личность. Она дерзкая такая, всегда на грани ходит, такая лисичка-сестричка из взрослой сказки. Цинично, обаятельно, умна, стерва-стервой. Если бы язык за зубами могла держать, так вообще цены бы ей не было. Интересно, что сплетница в этом плане совсем как я, знает, что не нужно в бутылку лезть, но не может не нарываться. Интересно, а что, если ей просто необходимо в конфликт войти, как вариант, чтобы узнать человека получше? Как эхолокатор, короткий пинг, для определения личности, способа мышления, манеры поведения, типа реакции на стресс. Если это ей нужно для того, чтобы ее сила сработала, тогда все становятся на свои места. Она просто не может иначе. У меня же в этом плане все просто, заморочки Тейлор иногда меня просто под руку толкают. Да и есть какое-то подспудное желание кому-то морду разбить да так, чтобы в кровищу, в мясо просто. Откуда оно у хрупкой девушки? Да все оттуда же, подавленные потребности. Нельзя такое в себе держать, Тейлор, на секцию бокса записалась бы, начала спортом заниматься или там бритву в кармане таскать, друзей в банде завела их. Да что теперь, надеюсь, после того как я себе в черепушку мясника получила, это вот не усугубится. Я уже потеряла надежду, что пройдет, что вот сойдет на меня нирвана и просветление, и всепрощение, но хотя бы оставаться в границах прежней реакции. Хотя вспоминая Лунга, и прежняя реакция была оверкилл, ту мачет ритуза в руке. Захожу в комнату и беру в руки телефон, задним числом думаю, что простые муравьи его перевернуть не могут. Но если взять несколько Медичи, точно перевернули бы. Снимаю блокировку. Сколько сообщений? Сразу несколько от СКП. Взрывы в городе. Просьба гражданским сохранять спокойствие. Новое сообщение. Ответственность за взрывы взяла на себя некая Бакуда, Кейп из АП, приспешница Лунга. Теперь она во главе АП. Она взрывает здание и выдвигает какие-то абсурдные требования. Выдать Лунга, якобы он живой и находится в секретной тюрьме СКП. Еще одно сообщение, просьба сохранять спокойствие и не выходить на улицу, список кварталов, где небезопасно. Жителям этих кварталов рекомендуют проследовать в убежище. Последнее сообщение, и вправду от сплетницы. Ты где? Дома, вижу. Нужна помощь, срочно. Бакуда нас убьет. Пожалуйста, пожалуйста, пожалуйста. Глядя на ее сообщение, я понимаю, что дело и впрямь серьезное. В первый раз за все время нашего знакомства сплетница не поставила смайлик. Глава 21. Глава 21. Интерлюдия. Ноги сводила судорога, дыхание сбилось, в груди кололо тысячу маленьких игл, левая рука висела плетью и совершенно не слушалась. Но все это было пустяками, все это была такая ерунда по сравнению с тем, в какую ситуацию они попали. Она перевела взгляд на едва стоящего на ногах регента. Лопнувшая суставная сумка плеча, трещины в двух ребрах, накопившаяся усталость и стресс, страх, но не смерти. Он не боится смерти, он боится уйти, так не выполнив свою миссию. Сейчас способен нарваться, нельзя дать ему провоцировать Бакуду. «Регент, не надо», — говорит она, осаживая Алика. «Не стоит. Мы, она играла с нами. Все это время играла с нами, потому ее люди и не стреляли. Ты абсолютно права», — раздается голос Бакуды, и она поднимает свой палец и медленно водит им из стороны в сторону, словно строгая воспитательница из воскресной детской передачи по ТВ. Торжествует. Искренне считает себя умнее всех в этом месте. Желает продемонстрировать свою силу. Нет, не просто силу, свое превосходство. Все это игра, театр одного актера и тысячи зрителей. Поэтому ей нужны были убер-элит. Она играет, ей важен имидж. Ей недостаточно быть сильной. Она хочет продемонстрировать интеллектуальное превосходство, успешное планирование, хорошая мина при любой игре. Как бы ни пошло дело, она сделает вид, что так и планировала. Если подыграть ей, сплетница открывает было рот, но Бакуда качает головой. А теперь, думаю, именно ты должна заткнуться. Парни, она положила руку на голову бандита, стоящего перед ее джипом с пистолетом в руках, так, словно тот был ее питомцем, словно она владела им. От прикосновения он вздрогнул. Страх. Он боится быть убитым. Нет, боится, что она убьет его особо жестоким образом. Нет, даже не так, боится, что она убьет членов его семьи и всех его близких особо жестоким образом, а его заставит смотреть, а потом уже убьет и его. Такое уже случалось. Сегодня, на его глазах, сделает все, чтобы не допустить такого. Не в состоянии критически мыслить из-за страха. Если блондинка снова откроет рот, расстреляйте их всех. Мне плевать, что говорят остальные, но она должна молчать. Говорит Бакуда, и ее люди тут же перехватили оружие поудобнее. Хват для атаки, для стрельбы очередями. Они действительно откроют огонь. Едва я открою рот, даже если я просто высуну язык или чихну, они запуганы и пойдут на что угодно. Она запугала их, ей нужен страх, она, новый лидер АП, ей нужно вырасти из тени Лунга. Лунг был настоящей угрозой для всей страны, был кипом-злодеем мирового масштаба, драконом Кюсю, парачеловеком, который мог на равных биться с Левиафаном. Чтобы перерасти Лунга, нужно внушать страх. Ага, Бакуда выпрямилась. Поставила ногу на крышу джипа и положила руки на колено, наклоняясь вперед и окидывая стоящих перед ней неформалов взглядом. «Ты единственная, кого я не понимаю, не знаю, какими способностями ты обладаешь, но увидев, как ты и тощий парень затравили моих бесполезных наемников, я решила избежать многих потенциальных проблем и заставить тебя заткнуться. Может быть, ты способна голосом влиять на настроение, может быть, это что-то еще, я не знаю». Но ты будешь молчать, окей, соглашаться, не спорить. Сейчас она готова продемонстрировать, что бывает за непослушание. Держать рот закрытым и кивнуть, обязательно кивнуть. Сплетница кивает, ей очень трудно молчать. Ее сила, ее способность, требует высказаться, пошутить, поддеть Бакуду. Но сейчас это очень и очень глупая идея. На них направлены стволы почти десятка бойцов Бакуды. Тут же стоят еще около 20 гражданских с импровизированным оружием в руках, обрезки труб, бейсбольные биты, кухонные ножи и гаечные ключи. «Сейчас я в затруднительном положении», — скучающим тоном произносит Бакуда, разглядывая свои собственные ногти на правой руке, так, словно она модница, только что вышедшая из салона красоты. «Видите ли, Лунг многому научил меня, но единственный урок, который я действительно приняла близко к сердцу, состоит в том, что настоящую власть над людьми дает только страх. Такую уж мы выбрали карьеру, что мы можем заставить людей быть верными только если запугаем их. Страх необходим, чтобы они прекратили беспокоиться о собственных интересах, прекратили задаваться вопросом, могут ли они одолеть вас, и полностью посвятили бы себя выполнению ваших желаний, или, по крайней мере, делали бы все, чтобы не вызвать ваше недовольство. Она спрыгнула с джипа и схватила за волосы высокого и длинноволосого японца из группы 20-летних. Удерживая его волосы, она заставила его наклоняться, пока его правое ухо не оказалось прямо перед ее лицом. Не так ли? В ответ он что-то пробормотал, и она его отпустила. Но пойдем дальше. Понимаете, пусть я и унаследовала АП. Ложь. Никакого наследия не было. Это захват власти. Лунг никогда бы не доверил никому другому свое детище, а если бы и доверил, то никогда женщине. Лунг считал женщин неполноценными, отсюда все эти подпольные бордели на территории АП и секс-трафик, практически работорговля. Считал, что женщины слабы и глупы. Бакуде жизненно важно доказать себе и остальным членам АП, в первую очередь. Они ли, что это не так, что она сильная и умная. Отсюда стремление не просто продемонстрировать силу, победив, не просто продемонстрировав жесткость и даже жестокость, но показать, что она умнее. Это та причина, по которой мы еще живы. Но я также унаследовала врагов Луна. Таким образом, я стою перед выбором. Что бы мне сделать с вами такого, чтобы убедить их, что со мной не стоит связываться? Какой жест будет достаточно эффективен, чтобы, завидев меня, их люди бежали в страхе? Бакуда делает вид, что задумывается и даже поднимает голову вверх, складывая руки на груди. «Ты!» — крикнула Бакуда, заставив всех вздрогнуть. Она ткнула пальцем в толпу. Молодой парень корейского происхождения в униформе частной школы, старшей школы «Безупречность», из самой лучшей части города, съежился перед нею. Толпа медленно отступала, оставляя вокруг них двоих пустое пространство. «Да-да», — ответил подросток. «Пак Чиху, да, ты когда-либо прежде держал в руках оружие? Нет. Ты хоть раз кого-нибудь бил? Пожалуйста, я никогда, нет. Ты когда-либо дрался? Я имею в виду, по-настоящему дрался, кусался, царапался, хватался за первые попавшиеся предметы, чтобы использовать их в качестве оружия? Нет, госпожа Бакуда. Тогда ты идеально подходишь для моей маленькой демонстрации». Бакуда сунула пистолет ему в руки, стреляя в одного из них. Парень взял оружие так, словно оно было живым скорпионом, удерживая его двумя пальцами на расстоянии вытянутой руки. «Пожалуйста, я не могу. Я облегчу тебе задачу, Бакуда». Возможно, пыталась проворковать эти слова или успокоить его, но маска не давала такой возможности. «Тебе даже не нужно убивать. Ты можешь целиться в коленную чашечку, локоть, плечо. Хорошо, подожди секунду». Она оставила в руках парня оружие и отступила подальше, указывая на одного из ее головорезов. «Тащи камеру и начинай снимать». Как было приказано, тот подошел к джипу и достал оттуда маленькую переносную видеокамеру. Несколько секунд он возился с ней, затем поднял ее повыше, чтобы толпа не закрывала обзор, и стал смотреть на откидной экранчик с боковой стороны ее корпуса, проверяя, что камера снимает то, что нужно. «Спасибо, что подождал, Пак Чиху», — Бакуда обратила внимание на парня с оружием. «Теперь можешь стрельнуть в кого-нибудь. Отстрели этой блондинке сиськи. Разве ты не хотел убить симпатичную девушку, хоть раз в жизни? Черт, я даже дам тебе трахнуть ее труп. Или вон, здоровяка. Тебе же не нравятся такие здоровяки». Он сказал что-то по-корейски. Просит прекратить. Умоляет сменить свое решение. Говорит, что сделает все что угодно, кроме этого. Готов на многое. Не сможет нажать на курок. Скорее умрет. Сплетница успевает подумать о том, что такие вот люди в этом городе большая редкость. Впрочем, хорошая школа, элитный райончик, частная охрана, паренек просто не сталкивался с реальностью. В самом деле, они плохие люди, если ты беспокоишься о морали. Бакуда склонила голову на бок. Молодой кореец попытался сдержать слезы, посмотрев на небо. Оружие выпало из его рук и загремело по тротуару. Нет, позор. Как солдат он бесполезен. Бакуда пнула его в живот так сильно, что он рухнул на землю. «Нет, нет, нет, нет». Парень поднял на нее взгляд. «Пожалуйста». Бакуда полуотступила, полуотпрыгнула на несколько шагов. Люди, стоявшие неподалеку, приняли это за подсказку убраться от него подальше. Планирует сделать из него пример. Активация бомбы. Она ничего не сделала, не сказала, не подала никакого сигнала. Раздался звук, похожий на вибрацию лежащего на столе сотового телефона, и Пак Чиху за какую-то секунду превратился в кровавое месиво. Сплетница смотрит на кровавое месиво, на человеческий фарш, который секунду назад был молодым парнем и едва сдерживает рвотный рефлекс. Тинкертех. В голову паренька была вживлена бомба. Нет, в головы всех этих людей вживлены бомбы, вот почему они слушаются ее. У Бакуды была занятая неделька, операция за операцией. Сама не ожидала такого эффекта, сама не помнит, кому и какую бомбу вживила, работает на интуиции, на вдохновении, не ведет записей. Краем глаза сплетница видит расширенные глаза регента и то, как дернулась его рука. Решил действовать. Будет провоцировать Бакуду на агрессию, вызывает огонь на себя, хочет сыграть с пленницу, сделать старый добрый тени толкай. Он не умеет, он не справится. Предупредить. Она не может говорить. Ей запрещено открывать рот, и она бросает умоляющий взгляд на регента. «Помолчи, Алик, помолчи, ты не сумеешь». Бакуда смеется, уперев руки в бедра и возвышаясь над нами, стоя на крыше джипа. «Это было довольно круто», — говорит регент, складывая руки на груди, и его голос звучит равнодушно и даже немного скучающе. Таким голосом говорят про чашку чая или новую футболку. Никто не говорит так, стоя над грудой фарша, только что бывшего живым человеком. Для этого нужно быть полным психопатом. Я в курсе. Бакуда повернулась к нему и наклонила голову на бок. Я использовала идею из работ Теслы о колебаниях. Он предполагал, что если подобрать правильную частоту, то можно разрушить любую материю. В сущности, вся материя и есть колебание. Слышал про теорию струн, в ее основе. Без обид, сказал регент, ладно, я скажу иначе. На самом деле, мне плевать, обидишься ты или нет. Только не надо в меня стрелять, я просто хочу остановить твою болтовню потому, что не интересуюсь всякой научной херней и заумными объяснениями. Это скучно. Мне было просто прикольно увидеть, как выглядит человек, превращенный в кашу. Грубо, жутко, просто настоящий звездец, и тем не менее, изящно. Бравирует цинизмом и равнодушием, пытается выстроить линию взаимопонимания, художник, почитатель таланта. Первый этап – выразить восхищение, одарить комплиментами, но такими, какими сам художник себя наделяет. Грубо, жутко, но изящно, она желала услышать такую похвалу. Начало положено. Следующий этап – непринужденное общение. Если Бакуда ответит и начнет разговор, полдела сделано. Нам надо продержаться еще несколько минут, совсем чуть-чуть, и леди Бак придет на помощь. Она обязательно придет. У нее бзик на идее взаимовыручки и порядочности в долгосрочных отношениях. Не верит в ярлыки герой-злодей, предпочитает самостоятельно оценивать людей. Да, Бакуда ликовала от внимания. Это как ответ на вопрос, который ты даже не понял, как задал. Как ты это сделала? Засунула бомбы в этих цивилов, чтобы сделать их послушными? Нарочито небрежно тянет слова регент, заложив руки в карманы и изображая светскую беседу. Спленница видит, что это дорого ему стоит, у него болят ребра, болит рука, плечевой сустав практически не двигается, но он, словно Дэнди на прогулке у Букингемского дворца, во всех, ответила Бакуда, у нее горят глаза, это видно даже через маску. Она спрыгивает с крыши джипа и шагает вперед, в припрыжку, словно школьница, которая бежит из школы с хорошими отметками. Она расслаблена и довольна, чуть подпрыгивая и кружась. Она прошла через толпу и прижалась к одному из своих головорезов, гладя его по щеке. Даже в самых верных, жуть, сколько работы. И дело не в процедуре размещения устройств в их головах. После первых 20 операций я могла делать это с закрытыми глазами. Буквально, фактически, некоторые я так и сделала. Говорит она и пробегает кончиками пальцев по голове своего бойца. Надувает губы, словно капризная маленькая девчонка. Показывает свою власть. Показывает принадлежность, показывает, что она владеет каждым из них, может убить каждого из них, едва пошевелив пальцем, показывает, что во всей этой толпе только она одна, человек, все остальные, просто ее собственность. Ей нравится, когда перед ней испытывают страх. Лунг, да, именно Лунг и есть первоисточник ее страха. Он обряд инициации. При вступлении в АП Лунг унизил и втоптал в грязь достоинство и честь Бакуды. Сделал ей больно физически, изнасилование, нет, в банде не терпит полового насилия над своими. Все, кого насилуют, становятся проститутками в его подпольных борделях. Просто избиение, нет, этого мало. Что-то связанное с физическими и моральными страданиями, унижениями и пытками. Он сломал ее, теперь она мстит. Мстит всем. Пришлось усыпить первую дюжину и сделать им операции, пока они были без сознания. Таким образом, у меня появились рабочие руки, чтобы пригнать ко мне всех остальных, одного за другим. Как только исчезло ощущение новизны, это стало крайне утомительно, говорит Бакуда, небрежно отталкивая от себя своего бойца, который тут же делает шаг назад. Она пугает своих людей. Сейчас нужно продолжать говорить с ней на нейтральные темы, а потом высказаться критически, чтобы не возникло впечатление, что с ней во всем соглашаются, лишь бы выжить. Это должен быть разговор равных, и тогда, может быть, удастся направить его в нужное русло. Регент не сможет, он перестарается. Сплетница стискивает зубы. Где же ты, Тейлор? Еще несколько минут и мы все окажемся трупами. Регент не умеет разговаривать, он социальный инвалид, он путает вежливость со страхом, слишком повернут на независимости, чтобы верно сыграть всю партию. Да уж, мне было бы лень делать такое, даже если б у меня были твои способности, заметил регент. Можно мне подойти к телу, чтобы лучше рассмотреть? Хочет подойти поближе, настраивается на волну тела Бакуды, чтобы повлиять на нее. Может управлять сразу несколькими людьми сразу, но после этого будет ни на что уже не способен. Просчитывает вариант побега. Нет, не думай, что я не понимаю, что ты пытаешься что-то предпринять. Я настоящий гений, ясно? Я могу продумать 12 ходов вперед прежде, чем ты обдумаешь свой первый ход. Вот почему вы стоите там, а я здесь, отвечает Бакуда, перекидывая свой гранатомет со спины на грудь и взяв его поудобнее. Сплетница смотрит, как регент открывает рот и сжимается в ожидании неминуемой катастрофы. Она бы сейчас правую руку отдала за возможность предупредить Алика. «Помолчи, дурень, не возражай ей. Подыграй еще немного, сядь на землю, покажи, что уважаешь ее, но только не как женщину, а как равного, как творца, художника, парачеловика, специалиста. Что ценишь собратыки по умениям, признаешь ее равной и отдаешь должное степени ее опасности, тогда может быть тогда, но сейчас, Алик, закрой свой рот». «Да мне срать», — говорит регент. «Честно, насрать вообще, я просто спросил». Бакуда хмурится под маской, сплетница закатывает глаза. «Вот нам всем и конец, тупой ты идиот», — думает она, — «ты не понимаешь, что она только этого и ждала, повода. Сейчас она поднимет руку, скомандует огонь, и мы все превратимся в решето. Тейлор, ты же должна была успеть». Сплетница окидывает взглядом толпу боевиков АП и гражданских, и ее глаза расширяются. Неужели? Басовитое гудение бьет по ушам, и черные массы насекомых ударяются в землю, тут же формируют человекоподобные фигуры, поднимающиеся то там, то тут. Одна, вторая, третья, пять, десять. Все больше и больше. Люди оглядываются, сперва в недоумении, затем, в панике. Кто-то в испуге давит на спуск, гремит выстрел, но темная фигура из гудящих насекомых даже не замечает попадания. В самом деле, что может сделать пуля тысячи мос и муравьев? Убить парочку? Это еще что такое? Повышает голос Бакуда, вскидывая свой гранатомет. «Кто ты, тварь? Покажись, кто ты?» Глава 22. Глава 22. Еще когда я несусь к месту, обозначенному маячком на карте навигатора в моем телефоне, я раздумываю над способом. Чертова сплетница не оставила мне выбора, вернее, оставила, конечно, такой, очень простой моральный выбор. «Да есть ли у меня выбор?» — спросил новобранец сержанта в солдатской столовой. «Да, сынок, ты можешь есть это дерьмо или проваливать к черту. Вот и у меня выбор был простой — уйти в сторону, просто не ответить на ее сообщение. Подождать, пока Бакуда, новый лидер АП, убьет или подчинит себе неформалов, а скорее всего, убьет. Однако это даже не выбор. Выбора тут нет. У меня есть возможности. Прямо сейчас я, очень и очень опасный парачеловек. Может быть, даже самый опасный на всем северо-восточном побережье. Я почти неуязвима, способна к быстрой регенерации, телепортации со взрывом. Черт, возьми, я, мясник 15-й в одном флаконе. Меня все еще возможно отравить, застрелить из крупнокалиберной винтовки с бронебойными боеприпасами, кажется, но у меня есть чувство опасности от Эдварда, третьего по счету и первого героя в коллективе. Нет, Вулье, а еще у меня есть мой Рой, и если бы у меня был только Рой, я все равно кинулась бы на выручку. Потому что так поступают люди. Я могу придумать тысячу аргументов, почему мне не стоит влезать в конфликт между Бакудой и неформалами, 10 тысяч, почему это обязательно нужно сделать. Но на самом деле я не думала ни о чем. Едва получив сообщение на телефон, я тут же подняла окно и выскочила наружу, успев только натянуть кроссовки и накинув черное худи. Слава богу, автомобиль, предоставленный мне сплетницей, все еще стоял на том самом месте, а ключи все также были под ковриком на водительском месте. Сплетница также позаботилась о том, чтобы на моем телефоне был установлен родительский контроль над ее телефоном. Я в любой момент могла видеть, где находится сама Лиза, или вернее, ее телефон. Какое-то время он активно двигался, но сейчас замер. Я мчусь к месту, периодически навстречу мне попадаются машины скорой помощи и полиции. Не вижу, но мой Рой отмечает, что в небе проносятся летающие кипы. Не успеваю их идентифицировать. Тем временем в голове происходит быстрый разбор вариантов поведения, тактики и стратегии, выработка сценариев боевого столкновения с учетом моих возможностей. Краем сознания отмечаю, что схемы атаки, отхода и прикрытия заложников у меня стали получаться намного лучше. Сознание раскидывает сценарий, словно белка орешки грызет, раз и готова схема. При этом с обзором плюсов и минусов, процентов и вероятностей, слабых мест и уязвимостей, где и что может пойти не так и обязательно пойдет, а также варианты устранения этих уязвимостей, когда морально приемлемые, а когда совершенно неприемлемые. Это сила тактика. Мой Рой находит маячок сплетницы и остальных неформалов впереди, там собралась целая толпа. Можно надавить на газ и попросту ворваться на сцену, раскидав в стороны сторонников Бакуды и врезавшись в ее джип. тут же ликвидировать ее, и миссия будет выполнена. Стоп, она только что взорвала свою бомбу. Она фактически держит в заложниках всех этих людей. Варианты. В голове с невероятной скоростью начинают мелькать схемы и сценарии. Плюсы и минусы. Варианты нападения и отхода. Внутренний голос требует от меня вводных. Все зависит от вводных, от задачи, которую я ставлю перед своим внутренним стратегом. Если задача просто спасти сплетницу, при этом не выдав свое инкогнито, это один вариант. Тут даже думать не надо. Быстрое нападение на Бакуду, в ее костюме полно открытых мест, а мои жало, улучшенные и модифицированные версии японских шершней, в состоянии пробить до 2 см практически любой одежды и даже кевлар. Бронеплиты прокусить они не могут, но все остальное. Бакуда обречена. Если она не дура, то после ее смерти срабатывает механизм самоуничтожения у всех этих людей, а скорее всего и по городу. Будет куча взрывов. Несмотря на это, миссия будет выполнена. Такое меня не устраивает. Новая вводная – свести жертвы среди гражданских к минимуму. По возможности. Как? 2 варианта – иммобилизовать, то есть парализовать или погрузить в кому. Я уже пробовала такое на мяснике. Вышло не очень. Хреново вышло, честно говоря. Второй вариант – переговоры. В переговорах мне нужно выступать с позиции сильной руки. У меня должны быть все карты на руках. Психологический профиль Бакуды ХМ. Она жаждет быть сильной, жаждет признания того, что она сильна и умна, что она превосходит всех. Скорее всего, комплекс неполноценности. Она же азиатка, верно, и из банды Лунга, где обычно об женщин ноги вытирают. А она даже своих товарищей по банде не пожалела, вживила им всем жучки в головы. И это не потому, что она так лояльности добивается, вернее не только потому. Она мстит. Ну так у нее и у Тейлор очень похожие проблемы, вот только Тейлор сдержалась. И не потому, что Тейлор сильнее и у нее моральный компас верный. Просто разные обстоятельства. Но сейчас не об этом. Времени жалеть Бакуду нет. В крайнем случае остается вариант с укусом жала в ее незащищенную шею. Что же до переговоров, к сожалению, вести переговоры с Бакудой можно только с позиции силы. Значит, нужно первым делом запугать ее до усрачки и разговаривать с ней на понятном ей языке. Языке подавляющей силы, языке страха. Я останавливаю машину, натягиваю на голову капюшон и мчусь к месту происшествия. Мои жало, медичи, муравьи и бочки с запасами токсинов и кислоты собираются вместе с миллионами других, всех насекомых, которых я успела собрать за время поездки, и кто не отстал, получается внушительная масса. Как раз что надо для спектакля. 8 казнь египетская. Лорд-повелитель мух. Баальзевуф или Визельвул. Олицетворение всего самого мрачного и темного в душе человека. ХМ. Может получится. Это Бакуда. Она атеистка. Дай, дай, дай. Просит меня голос изнутри. Ты не умеешь. Ты не сможешь. Ты, у тебя кишка тонка. Дай сюда управление. Ты, очкастая шлюха, клянусь, я вырву тебе кишки и... Еще одно ругательство и год тебе не видать привилегий. Отвечаю я мяснику. Год. Сосчитать, сколько это дней и часов? Твою же эрх, Тейлор. Дай мне управление хотя бы одним клоном. Ты не сможешь внушить страх. Я смогу. Я всю жизнь этим занимался. Слышишь? Дай управление, и я прекращу называть тебя очкастой шлюхой. Рычит мясник. Я колеблюсь. С одной стороны прогибаться под мясника, а с другой стороны, стоит показать, что у меня в руках не только кнут, но и пряник. Показать, что я способна пойти навстречу и сотрудничать, а еще, дать попробовать этого самого пряника. Когда мясник попробует прямое управление насекомыми, под моим контролем, разумеется, он станет сговорчивей. Как говорят китайцы, путь в 1000 ли начинается с первого шага. И еще, стоит признать его правоту. Мясник умеет внушать ужас. Он в этом профессионал, и он действительно может справиться с этим лучше, чем я. Симулировать безумие сложно, но если у тебя в голове есть один безумный маньяк, хорошо, ты прав, говорю я, и мясник ликует в моей голове, остальные хором кричат что-то, просят, умоляют, но я не обращаю внимания. Условие: ни один гражданский не должен умереть, желательно поменьше смертей среди боевиков АП. Хотя это уже как получится. Бакуда, мне нужно, чтобы она деактивировала все бомбы. Ясно? Если не справишься и облажаешься, сразу же заберу контроль на себя. Попытка сознательного саботажа. Прекращение сотрудничества на все время моего лидерства в вашем тесном между собойчике. Проще говоря, пока я у руля, У тебя не будет права голоса. Да насрать, отвечает мясник, делай что хочешь. То есть ты отказываешься от соглашения? Нет, дай мне возможность. Хорошо, мать твою, девка, я согласен. Не трону гражданских, по рукам. Мне и самому слабаки не интересны все. Отцепись ты уже. Знаешь, однажды мы поработаем над твоим отношением, киваю я, создаю клонов. Готовься. Миллионы моих насекомых собираются поблизости и разом, слетаются, сползаются, перемещаются к центру событий. Тем временем я, накинув капюшон худи на голову, приближаюсь к толпе и думаю о том, что так хорошо выглядеть обычной гражданской, без всех этих обтягивающих трико и клоунских нарядов, которые выдают в тебе Киина за километр. А обычная девушка в черном худи не привлекает ничьего внимания, и я просто сливаюсь с толпой. Раньше я бы постаралась держаться подальше, но сейчас самая опасная и крепкая боевая единица в моем арсенале – это как раз я. Остро жалею, что не взяла свой пулемет и оставила его там, на улице. Стоп, что? Мой пулемет? Ксо, Массаракш, начинаю думать о себе как о мяснике. Ладно, потом, все потом. Тейлор, голос Эдварда в голове, он уже давно пытается достучаться до меня. Тейлор, что ты делаешь? Он же выдаст тебя. Он покажет всем, что ты и есть мясник. Знаю, отвечаю я. Теперь у меня сила тактика, помнишь, но, как по-твоему, долго ли я смогу удерживать этот факт в секрете, и чем придется жертвовать каждый раз, пытаясь скрыть, что я, мясник 15-е, такие секреты долго не продержишь, качаю я головой, и чем плохо быть мясником, наоборот, быть мясником сплошные плюсы, никто не будет пытаться тебя убить, все от тебя отстанут, и герои, и злодеи, мясником быть плохо субъективно, что ты теперь сам себе не принадлежишь. Но я с этим уже разобралась, мне с вами даже не скучно. Ты и вовсе нормальный парень, Эдвард. С Муромасой вчера о качестве стали европейских средневековых клинков и японских мечей весь вечер проспорили, даже свара ничего так. Токтик зануда мастерскую ему подавай, словно в большой семье. Ну да в семье не без урода, куда деваться. Это очень сильно изменит твою жизнь. Не сдается Эдвард, а твой отец и друзья. Мой отец, насколько я его знаю, он будет рад узнать, что теперь, чтобы повредить его дочурке, понадобится как минимум помощь триумвирата или губитель. А что касается моих друзей, думаю, что у меня есть только одна подруга, и она вон там у стеночки стоит. Ну и в конечном итоге, что важнее, моя репутация или жизни всех этих людей? Думаю, ответ ясен. Ну если так, именно так. Толпа начинает волноваться, увидев такое количество насекомых, стекающих и слетающих к ним. Я тут же формирую клоны из насекомых, раздается выстрел, кто-то запаниковал и нажал на курок, плевать. Я даже не чувствую смертей среди насекомых, пуля просто пролетела сквозь клона. Это еще что такое? Гремит голос Бакуды. Кто ты, тварь? Покажись, кто ты? В это же время я стою среди толпы гражданских, они испуганы, сжимают в руках импровизированное оружие и оглядываются по сторонам. На затылке у некоторых видно запекшуюся кровь, следы операций. Каждый из них – заложник. Какая жалость, что я не могу покончить со всем разом, просто отдав команду жалом атаковать. Мне срочно нужен транквилизатор, надежный и несмертельный, вот прямо срочно-срочно. Как только сплетницу выручу, так и займусь. Хоть все деньги на это потратить, может тинкертех какой прикупить? Дай, дай, дай. Нетерпеливо шепчет в голове голос. Все, давай уже. Передаю контроль над клоном мяснику. Вернее, не так, я все еще управляю каждым насекомым в отдельности, он бы так не смог, он даже двумя тараканами не смог бы управлять, это мои способности. Я удерживаю насекомых вместе и просто передаю команды, которые он формирует, двигаясь как будто в человеческом теле. Клон выпрямляет спину и делает шаг вперед, медленно, как будто глядя в глаза Бакуде. Кто я такой? Жужжание насекомых формирует странный голос, на грани инфозвука. Басовитое, низкое колебание воздуха, при котором каждый отдельный звук будто отдается в груди. Кто ты такая, чтобы задавать мне вопросы? Клон делает жест рукой, и ближайший боевик обхватывается за горло, падает на землю, сучит ногами, кричит, колотит руками, перебирает ногами, в то время как его заживо пожирают тысячи насекомых, превращая бедолагу в кричащий кусок мяса. От кошмарной картины даже у гангстеров белеют лица, кто-то открывает стрельбу. Выстрелы пробивают клоны, к одному присоединяются еще несколько, Бакуда вскидывает было свой гранатомет, но клон мясника лишь поднимает палец, и те, кто стрелял, Тут же роняют свое оружие и начинают кружиться на месте, стряхивая насекомых с рук. Гранатомет Бакуды не работает, липкая субстанция паутинных желез, перенесенная муравьями-бочками, заклинила все внутренние механизмы.